Глава 9. Высокий представительный брюнет с черными глазами, если судить по внешнему виду, годился мне в отцы. Одетый в темно-коричневый камзол, черные штаны и такого же цвета сапоги, он стоял посередине холла и внимательно следил за тем, как я спускаюсь по лестнице. Для местной погоды он был чересчур легко одет. И я могла бы поспорить, что появился он здесь порталом. А значит, был чересчур важной птицей, непонятно как очутившейся в этих краях. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась я. «Найр?» «Дартан Шартранский, столичный поверенный», – представился он. «Я вижу перед собой Викторию Торнартову». Я настороженно кивнула. «С поверенными мне еще не доводилось общаться в этом мире. Впрочем, и с юристами на земле я пока дел не имела». Едва я кивнула, поверенный сразу же поклонился. «Ваша светлость, ваш родственник умер и оставил завещание, в котором вы являетесь единственной наследницей его состояния», — сообщил он. «Мой родственник?» От удивления я напрочь позабыла хорошие манеры. Поверенного стоило пригласить в гостиную, а не держать в холле. Но сказано не укладывалось в моей голове. В этом мире у меня не было и не могло быть родственников. «Вы уверены, что не ошиблись адресом?» Поверенный покачал головой. «Магия не ошибается, ваша светлость. Само завещание». Мне протянули, буквально вытащив из воздуха, вполне земную кожаную папку, довольно пухлую на вид. Пришлось брать ее в руки. «Ваш амулет? Он уже настроен на вас». Я приняла и амулет. Золотой кругляш с синим камнем посередине. Едва оказавшись в моих руках, камень засветился, как фонарик. И кошель с монетами, отдельно лежавший в ячейке с завещанием. Его может открыть только истинный хозяин, то есть вы. Поверх папки и амулета в мои руки опустился и тяжелый кошель. «Всего доброго, ваша светлость!» Снова поклонился поверенный. Я все еще с трудом понимавшая, что происходит, автоматически кивнула. Поверенный вышел за дверь, не закрыв ее. Затем последовала яркая зеленая вспышка. И мой гость исчез, как будто его и не было. Все-таки портал, как описали в книгах. Боги, что вообще происходит? В слегка заторможенном состоянии я закрыла входную дверь, поднялась в свою спальню и первым делом закрыла дверь на ключ. Затем развязала кошель. Серебро и золото примерно в одинаковом количестве высыпалось на ковер. Монеты оказались с профилем какого-то правителя, видимо, местного императора. Я пересчитал их. 20 серебряных и 25 золотых. Жить и жить на это богатство, даже если затеять ремонт поместья. Вот еще слабо веря в произошедшее, я аккуратно собрала монеты назад в кошель. Я подумаю об этом чуть позже. Не прямо сейчас. Мне нужно привыкнуть к мысли, что в моих руках оказалось столько денег. Боги, а ведь есть еще и завещание. Вот уж что действительно страшно читать. Я понятия не имела, что именно было там написано. Но та торжественность, с которой говорил поверенный, меня настораживала. Я ощущала себя наследницей огромного состояния, чуть ли не принцессой. И ведь самое гадкое то, что рядом не было никого, кто мог бы объяснить правила игры. Вдруг поверенный разговаривает подобным образом со всеми вокруг. И я напрасно себя накручиваю. А если нет? Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Вздохнул я и все же открыл папку с завещанием. Я, Адриан Торгартаранский. Герцог Шартанский, граф Антонайский, завещаю все свое наследство Виктории Торнартовой, являющейся моей троюродной племянницей. В наследство входят следующие земли. Общественные угодья, леса, реки и озера, которые расположены на территории герцога Шартанского и графства Антонайского. Я также завещаю ей все свое имущество, включая дома, сукно, серебро, золото, и другие предметы роскоши. Я не оставляю в наследство никаких долгов или обязательств. Все мои задолженности я погашу лично до моей смерти. Я также завещаю Виктории все мои документы и бумаги, включая контракты, договора и письма. Я завещаю также свою коллекцию редких книг и рукописей, которые находятся в моем книгохранилище. Я трижды пробежала глазами завещание и только на третий раз выругалась, ощущая полное бессилие. Да чтоб вас всех, сволочи! По всему выходило, что завещание было написано через несколько дней после моего появления в этом мире. И через неделю после составления этого документа мой непонятный родственник скончался. Почему нельзя было попытаться связаться со мной при его жизни, я не понимала. Как и не понимала желания одарить всем имуществом совершенно незнакомую девушку. А имущества было много, очень много. Это самое поместье с прилегающими к нему землями, небольшой участок чуть поодаль, немного южнее этого поместья, дома в столице и пригороде, карета, лошади. В общем, выходило, что я теперь владею и землей, и крестьянами, и домами. И все бы хорошо, если бы не одно «но». В течение следующих 6 месяцев, что равнялось полугоду в этом мире, я должна была выйти замуж за высокородного аристократа. Имен указано не было, то есть выбор свободный. Главное, чтобы избранник был достойным, богатым, именитым. В противном случае все мое имущество замораживалось. То есть оно как бы существовало, но пользоваться им никто не мог. А вот как долго действовала эта заморозка и кто мог ее снять, указано не было.